Глава 12. Школьные тревоги. Понедельник начался как обычно, с неохотно открывающихся глаз, гудящего будильника и ощущения, что выходные пролетели слишком быстро. Кира уже сидела на кухне и аккуратно складывала учебники в рюкзак, когда Игорь, зевая, вышел из своей комнаты. Вышло так, что поход в гости в воскресенье был отложен на неопределенный срок. Мама Тимофея улетела в командировку. Современные женщины такие деловые. Но Кира не расстроилась и провела время с пользой, записывая новый подкаст о визите бабули. Упоминая о том, что, может быть, если все пойдет хорошо, у нее появится новый дедушка. «Доброе утро, горе!» — поприветствовала его девочка. «Ты выглядишь так, будто всю ночь тебя преследовал призрак Ванессы». «Почти угадала». Игорь потянулся к кофеварке. «Мне приснилось, что Ванесса Витольдовна проводит осмотр моего мозга и обнаруживает там недопустимое количество пыли». Кира хихикнула. «После ее визита я уже ничему не удивлюсь. Но знаешь, мне кажется, Василий Васильевич ей понравился». «Василий Васильевич мог очаровать даже мраморную статую», — пожал плечами Игорь, наливая кофе в кружку. «В университете его, наверное, обожали студентки». «Как думаешь, они будут встречаться?» — с любопытством спросила Кира. «Кто? Василий Васильевич и студентки?» «Да нет же!» — закатила глаза Кира. «Василий Васильевич и Ванесса». «Не уверен, что Ванесса Витольдовна способна на такие человеческие слабости, как свидание», — усмехнулся Игорь. «Хотя, знаешь, он четвертый, трижды вдова. Я бы на его месте немного нервничал». «Игорь!» — возмутилась Кира, но не смогла сдержать смех. «Ладно, пора собираться», — Игорь взглянул на часы. «Не хочу опаздывать в твою школу и стать причиной еще одной главы в твоем подкасте под названием «Как мой отец неумеха опозорил меня перед всем классом». «О, это хорошая идея для темы!» — оживилась Кира, доставая телефон. «Запишу на будущее». «Я создал монстра», — вздохнул Игорь. Дорога в школу прошла без происшествий, если не считать того, что Игорь дважды свернул не туда, следуя указаниям навигатора, и Кире пришлось его направлять. Когда они, наконец, добрались до здания школы, вокруг уже собрались другие родители, провожающие своих детей. «Тебя проводить?» «Мне не 6 лет, я найду дорогу сама. Но если ты случайно встретишь Анечку, что нужно сделать?» «Анечку?» «Да, Анну Сергеевну». «Если я встречу твою учительницу, — серьезно ответил Игорь, — поздороваться, не говорить глупых шуток, не упоминать свой сериал «Семейка на прокат», ничего не говорить о твоем подкасте. И что еще?» «И нужно забрать тебя в 2:30, — закончил Игорь. «Молодец! — кивнула Кира. «Пока!» Но как специально, разворачиваясь, чтобы пойти к своей машине, Игорь наткнулся на Анну Сергеевну, которая, видимо, опаздывала на работу. «Ой, извините. Доброе утро, Кира!» — улыбнулась она. «И Игорь». «Доброе утро!» — кивнул Игорь, внезапно почувствовав себя неловко, словно он вернулся в школьные годы, и его сейчас вызовут к доске. «А я вот опаздываю». «Мы почти тоже, не переживайте». Анна Сергеевна сегодня была привлекательной. Не в гламурном смысле, а в том спокойном, уверенном стиле, который всегда импонировал Игорю. Волосы немного выбились из строгого пучка, на щеках румянец. «Кстати, раз уж я вас встретила», — Анна Сергеевна перешла на более официальный тон. «Хочу сообщить, что в четверг у нас день профессий. Мы просим родителей рассказать детям о своих профессиях. Было бы замечательно, если бы вы смогли принять участие». «День профессий?» — переспросил Игорь, чувствуя, как внутри нарастает паника. «В четверг?» «Да», — кивнула Анна Сергеевна. «Это традиционное мероприятие в нашей школе. Дети узнают о разных профессиях из первых уст. Думаю, рассказ сценариста будет очень интересен классу». «Конечно», — Автоматически согласился Игорь, хотя в глубине души уже представлял себе всевозможные катастрофы. Рассказать о своей работе группе девятилетних детей, что он им скажет? Иногда я по три дня не выхожу из дома, питаюсь только кофе и отчаянием, а потом выдаю шутку о том, как главный герой уронил торт на свадьбе своего брата. «Отлично!» — обрадовалась Анна Сергеевна. «Я внесу вас в список. Каждому родителю отводится 15 минут». Прозвенел звонок, и опаздывающие дети припустили к школе. «Нам пора!» — Кира дернула Игоря за рукав. «Не забудь заехать за мной в 2:30». «Не забуду», — пообещал Игорь. «Удачного дня!» «И вам хорошего дня», — сказала Анна Сергеевна с теплой улыбкой, от которой у Игоря что-то ёкнуло внутри. И они вместе с Кирой быстрым шагом скрылись за дверью школы. Отойдя в сторону, Игорь понял, что у него есть всего 3 дня на подготовку выступления перед классом Киры. 3 дня на то, чтобы придумать, как рассказать о своей работе так, чтобы это было интересно детям и не заставило Киру умереть от стыда. А еще у него был дедлайн по сценарию и непонятное чувство в груди каждый раз, когда он вспоминал улыбку Анны Сергеевны. Вернувшись домой, Игорь сел за ноутбук, но вместо сценария начал искать информацию о том, как рассказывать детям о профессиях. Будьте конкретны, используйте наглядные материалы, вовлекайте аудиторию. Советы были логичными, но не слишком полезными. После часа бесплодных поисков Игорь сдался и позвонил Лехе. «Ты выступал на дне профессии в школе Тимки?» — спросил он, как только друг взял трубку. «Конечно», — ответил Леха. «Уже 3 года подряд. В прошлом году даже показывал, как собирать мини-робота». «Робота!» — простонал Игорь. «Серьезно? А я что должен показывать? Как я сижу перед ноутбуком и ненавижу себя?» «Думаю, дети оценят последнее», — рассмеялся Леха. «Но серьезно, просто расскажи, как создаются сериалы. Покажи раскадровку, сценарий, может, какие-то видео со съемочной площадки. Дети любят заглядывать за кулисы?» «У меня нет видео со съемочной площадки», — вздохнул Игорь. «Тогда сними их. У тебя же есть связи на телеканале. Договорись о съемке небольшого ролика. Представь, как Кира будет гордиться». Игорь задумался. Идея была неплохой, и ему действительно хотелось увидеть гордость в глазах Киры. А еще, возможно, впечатлить Анну Сергеевну. «Спасибо, друг», — сказал Игорь. «Ты спас мне день и, возможно, мою репутацию в глазах дочери». «Всегда пожалуйста», — ответил Леха. «Кстати, как прошел визит Ванессы Витольдовны? Кира поделилась этим с Тимохой. Ты выжил?» «Едва ли», — усмехнулся Игорь. «Но, кажется, у моего соседа есть шанс стать моим тестем, или как его назвать?» «Что?» — удивленно переспросил Леха. «Долгая история», — рассмеялся Игорь. «Расскажу при встрече. Сейчас мне нужно позвонить продюсеру и договориться о съемках». После разговора с Лехой Игорь почувствовал прилив сил. Может, он и новичок в отцовстве, но в своей работе он профи. Если он может написать сценарий, который смотрят миллионы, то уж точно сможет подготовить 15-минутное выступление для 4-клашек. Он позвонил продюсеру, и тот, к его удивлению, охотно согласился помочь. «День профессий — это отличный пиар», — сказал он. «Мы даже можем дать тебе какой-нибудь реквизит с логотипом канала, чтобы ты раздавал детям». К обеду у Игоря был готов план. Он покажет, как идея превращается в сценарий, сценарий в раскадровку, а раскадровка в готовый эпизод. У него будет видео со съемочной площадки, несколько страниц настоящего сценария и даже небольшой сюрприз для класса. Короткая сцена, написанная специально для них, которую они смогут разыграть прямо на месте. Когда Игорь забирал Киру из школы, он чувствовал себя намного увереннее. Он намеренно зашел внутрь, у дверей класса снова встретился с Анной Сергеевной, и на этот раз их разговор был еще более непринужденным. «Как продвигается подготовка ко дню профессий?» — — спросила она с той же теплой улыбкой. «Лучше, чем я ожидал», — честно ответил Игорь. «Мне даже начинает нравиться эта идея». «Прекрасно». Анна Сергеевна слегка коснулась его руки, и Игорь почувствовал, как по коже побежали мурашки. «Я с нетерпением жду вашего выступления». «Я постараюсь вас не разочаровать», — сказал Игорь, удерживая ее взгляд чуть дольше, чем было необходимо. Кира, наблюдавшая за этим обменом репликами, закатила глаза. «Если вы закончили флиртовать», — громко сказала она, «то я, пожалуй, пойду домой. У меня куча домашних заданий». Игорь и Анна Сергеевна одновременно покраснели, что только усилило ухмылку Киры. «Мы не...» — начал Игорь. «Это просто...» — одновременно с ним сказала Анна Сергеевна. «Конечно, конечно», — кивнула Кира с видом человека, который видит людей насквозь. «До завтра, Анна Сергеевна». «До завтра, Кира», — ответила учительница, все еще слегка смущенная. «До четверга, Игорь». «До четверга», — эхом отозвался Игорь, чувствуя, как сердце бьется чуть быстрее обычного. Когда они с Кирой вышли из школы, Игорь ожидал насмешек, но девочка молчала, задумчиво глядя перед собой. «Ты в порядке?» — спросил он наконец. «Да», — кивнула Кира. «Просто думаю». «О чем?» «О том, что Анечка хорошая, и ты ей понравился». «Ты так думаешь?» Игорь почувствовал, как его щеки снова теплеют. «Я знаю», — уверенно заявила Кира. «У меня глаз наметан, и это нормально». Игорь остановился и посмотрел на дочь. «Ты не против?» «С чего бы мне быть против?» — пожал плечами Кира. «Пока ты не ведешь себя, как влюбленный идиот на дне профессий». Она строго посмотрела на него. «Потому что тогда я действительно напишу целый выпуск подкаста о том, как мой отец, разгильдяя, позорил меня перед всем классом». Игорь рассмеялся и взъерошил ей волосы. «Обещаю, что буду профессионален и крут. Настолько крут, что все твои одноклассники будут тебе завидовать». «Не переусердствуй», — предупредила Кира, но в ее глазах плясали смешинки. «Просто будь собой, ну или лучшей версией себя». «Стать лучшей версией себя», — повторил Игорь. «Это я могу». В груди разлилось странное тепло. Может быть, он и правда не так уж плох в роли отца. И кто знает, может быть, он справится и с отношениями с симпатичной учительницей Анечкой. А если нет, что ж, у него всегда будет новая тема для сериала. И для подкаста Киры, конечно.